Глава 11. Начало охоты пошло неплохо. Все же мои вояки немного набрались опыта, хотя пока только в теории. Некоторые раньше участвовали в походе, поэтому знали, как себя вести. До настоящих охотников им еще далеко, но уже и не новички. Как договаривались с командиром отряда, гонца я отправил заранее, благодаря чему ждать возвращения группы не пришлось. Ради меня они даже отказали какому-то дворянину, наверняка не самому влиятельному, но все же. На этот раз пошли совсем в другое место. По словам охотников, там хватало магических существ, из которых можно добыть кристаллы для развития магии земли и огня. Теперь мы расположились на небольшой возвышенности. Тут даже имелось что-то вроде домика. Конечно, всем места не хватило, но меня, как нанимателя, разместили. Вокруг домика было свободное пространство, дозорные заранее видели любую опасность. Редко, когда ночлег проходил без боя, воины сильно уставали. Вроде бы их было достаточно, во время нападения некоторые могли спать. Но как уснешь, если совсем рядом стоят крики и рев ночных хищников? В общем, ночью подрывались все, в том числе и я. Впрочем, была возможность отдохнуть днем. Мои охранники на охоту не ходили, перед ними стояла другая задача. Как и раньше, я не пытался усвоить все кристаллы сразу. Налегал только на те, которые увеличивали мощь магии земли и огня. Конечно, получал именно такие кристаллы не каждый день, но через день точно, иногда сразу по десятку. Я уже примерно подсчитал, сколько мне нужно кристаллов, чтобы стать полноценным магом. К сожалению, очень много. Так что часть аристократов еще не скоро посчитают ссору со мной невыгодным и опасным делом. Я пока для всех лакомая добыча. Даже на постоялых дворах мне приходилось безвылазно сидеть в своей комнате. Охрана была предупреждена, никого не пускали и никаких просьб не передавали. Были дворяне, которые мечтали, чтобы я останавливался в их домах. Один граф даже пытался пригласить в свой замок, но у него ничего не вышло. Остановился, как обычно, на постоялом дворе. Никто не собирался устраивать бои на улице, чтобы ко мне прорваться, а моей охране было наплевать, кто перед ними. Господин велел не беспокоить, и все, нечего лезть, не пустим. Хотя наглости у некоторых дворян стало заметно меньше. Все же моя охрана выглядела довольно грозно. Амулет магической школы тоже делал свое дело. Теперь я не был похож на простого селянина, хорошо приоделся. Конечно, тут даже мужчины напяливали на себя кучу драгоценностей, а у меня всего один перстень. Все равно был похож на очень богатого человека, с которым лучше не связываться. Но не купец, они не нанимают такую многочисленную охрану. Доспех одного из моих воинов стоил как годовой заработок не самого последнего государственного служащего. Неприятности начались через пару недель. Обоза у нас с собой не было, магический лес мог запросто прокормить. Охотники знали, какие растения можно есть, а какие пускать на приправу к мясу. Мясо в походе было самым частым блюдом. Кстати, в отряде была женщина, которая занималась сбором трав. Некоторые травы стоили больших денег. Она тоже не ходила на охоту и часто крутилась неподалеку. Травница и стала первым вестником неприятностей. Я, как обычно, читал книгу, когда она, перепуганная, примчалась к домику. Ее сопровождала всего пара охотников. Они тоже выглядели встревоженными. «Что случилось?» — нахмурился я, откладывая книгу. Почти все охотники занимались своими делами, поэтому в случае опасности бой должна принять моя охрана. Днем тоже случались нападения, но хищников быстро уничтожали с помощью магии, хотя днем они обычно спали после ночной охоты. «Там полно хищников!» — сообщила женщина. «Надо готовиться к бою, господин маг!» «Всегда готовы!» — пожал я плечами. «Что за хищники? Чего вы так испугались?» «Разные!» — ответил один из охотников. «Это как раз самое удивительное. Раньше такого не было!» «А почему они вас не преследуют?» — спросил я. «Если много хищников, то вы для них легкая добыча». «Не знаю, сами удивляемся!» — сказал охотник. «Они вообще странно себя ведут!» «Несколько тварей были совсем недалеко, они просто сидели на земле, но в нашу сторону даже не дернулись». «И почему вы тогда испугались?» — нахмурился Саир. Он уже всех поставил на уши, готовясь отражать нападение. Ответить ему не успели, потому что увидели наших охотников, которые выбрались из леса и теперь мчались к нам. «Начался гон!» — заорал командир хищников. На лице его была нескрываемая паника. «Гон!» «Что за гон?» — посмотрел я на Саира, но воин просто пожал плечами. Тоже первый раз такое слышал. Пришлось переадресовать вопрос командиру охотников. Благо, он все же немного успокоился и пояснил. «Хищные твари сбиваются в огромную стаю и мчатся по лесу, уничтожая все на своем пути», — пояснил охотник. «Только хищные?» «Да, по крайней мере, так было написано в книге». «Так а ты сам никогда с подобным не сталкивался?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой охотник. «Господин маг, нужно срочно возвращаться в крепость. Там точно получится отбиться, и если останемся тут, нас всех разорвут». Похоже, новость про какой-то гон удивила не только меня, даже некоторые бывалые охотники внимательно слушали своего командира. «Сейчас, как я понимаю, вокруг нас уже полно хищников», — уточнил я. «Почему они вас не тронули? Когда начнется этот гон, они сразу же помчатся к крепости?» «Точно не могу сказать», — вздохнул охотник. «Но нужно попытаться пройти, авось получится». «Авось», — повторил я. «Не лучше ли будет переждать здесь? Вдруг они к крепости повалят, а нами не заинтересуются?» «Не знаю, господин». Охотник впервые на моей памяти был в растерянности. «Возможно, получится удержать оборону и тут, но чуть дальше, всего в одном дне пути, есть место получше. Здесь они нас быстро сомнут». «Саир, что скажешь?» — посмотрел я на командира своей дружины. «Как скажете, господин, так и будет». С лицом умудренного жизнью старца ответил воин. «Спасибо за совет», — кивнул я, после чего посмотрел на охотников. «Вам принимать решение, вы охотники и наши проводники». Примерно через 20 минут мы уже мчались по лесу, стараясь как можно быстрее добраться до крепости. Довольно отчаянный шаг. Если нас догонят на марше, то быстро всех уничтожат. Магических хищников я видел издалека. Они вели себя пассивно, вообще нами не интересовались. Через несколько часов совсем перестали встречаться. Даже птиц стало меньше. Лес как будто замер в каком-то ожидании. Шли быстро, благодаря чему до нужного укрытия добрались еще до захода солнца. Удивительно, что во время этого марша никто не пострадал. Охотники быстро посоветовались между собой. Согласно договору, мы должны делать то, что они скажут, поэтому в их беседы не влезали. Ими было принято решение идти дальше, до самой крепости. Чем ближе мы подходили к крепости, тем больше радовались охотники, появилась надежда, что успеем проскочить. Но этой надежде не суждено было сбыться. Остался всего один дневной переход, и наш отряд уже был бы в относительной безопасности. За несколько дней пути нам не встретился ни один магический хищник. Травоядных животных тоже видно не было. Лес как будто вымер. Мы переночевали в очередном укрытии и уже собрались двигаться дальше. «К бою!» — закричал Саир. Он первый увидел опасность. С той стороны, откуда мы пришли, выскочили несколько хищников и резво помчались к нам. «Не успели!» — выдохнул командир охотников и даже как-то паник, но быстро пришел в себя. «Все на возвышенность!» С группой тварей, которые явно были разного вида и почему-то не нападали друг на друга, мы справились быстро. Мне даже не пришлось участвовать в схватке, берег силы. Правда, не успели вырезать из них кристаллы, как появились новые. Но и с этими тоже справились. Всего один человек получил ранение. Весь день прошел в постоянных атаках, а к вечеру все затихло, но ненадолго. Ночью идти дальше не решились. Со всех сторон раздавался вой и рев магических существ. Не стали рисковать. Твари как будто на время о нас позабыли. Но за день здесь пролилось столько крови, что они просто не могли этого не чувствовать. Едва я пролег отдохнуть, как снова подняли тревогу. Очередное нападение. Луна светила ярко, так что чудовищ удалось рассмотреть не только мне с моим зрением, все успели оценить угрозу. Мы стояли на пригорке и видели накатывающую на нас с трех сторон волну. Сразу стало понятно, что я уже не достанусь никому из аристократов, мы все покойники. потому что тварей было невероятное количество. Сотни, а скорее тысячи магических существ, разных по виду и по размерам, двигались на нас. К такому охотники не были готовы. Каждую тварь убивали по-разному. Кого-то мечами или топорами, кого-то стрелами и копьями. Сейчас на этот жидкий и абсолютно не внушающий никакого уважения строй охотников и моих охранников как будто накатывали все магические существа этого леса. Мои воины выглядели намного увереннее, чем охотники, всегда готовы умереть первыми, а вот наши сопровождающие как будто себя уже похоронили. Если они не взбодрятся, то первым же натиском нас просто сметут, что никак не входило в мои планы. «Команду людьми!» — заорал я и пнул командира охотников, который даже опустил оружие. «Боги, примите мою душу и не судите строго!» Как мне показалось, охотник даже не обратил на удар внимания, просто сделал шаг вперед, после чего вернулся обратно. Пришлось развернуть его лицом к себе. «Не рано ты подыхать собрался?» — зло спросил я. «Контракт сначала отработай, а потом уже помирай. Всех остальных это тоже касается». Конечно, моя злость не сильно взбодрила присутствующих, но в твари хотя бы полетели первые болты, после чего я ударил магией. По сути, приходилось сражаться в полном окружении, поэтому ставил столбы магического огня без разбора, лишь бы побыстрее. Твари как будто обезумели от жажды крови. Огонь многим наносил серьезный вред, но они все равно перли вперед, увлекаемые общей массой. Несмотря на мои усилия, до воинов хищники добрались быстро, но проломить строй они не смогли. Каким чудом умудрялись сдерживать такую массу чудовищ, ума не приложу. Правда, приходилось понемногу пятиться, постепенно сжимая кольцо. Все же я не стоял без дела, а использовал все магические заклинания, которые только знал. Первые потери уже понесли, и они были явно не последние. Хищники доставали то одного воина, то другого, а на их место вставали следующие. Но долго так продолжаться не могло. Даже на магических поединках так не выкладывался, хотя от этих поединков моя жизнь не сильно зависела. Тут же было понятно, что как только строй будет прорван, все сразу погибнут. Поодиночке мы не простоим и нескольких секунд, даже магия не поможет. Не знаю, сколько времени я наносил удары. Даже не целясь, ни один магический удар не проходил без урона. Слишком плотная масса. Время как будто замерло, а я начал выдыхаться. Кольцо уже опустело, хотя заряжено было полностью. Я стоял на самой высокой точке небольшого холма, поэтому мог оценить обстановку. Чудовищ меньше не стало, наоборот, их было как будто все больше и больше. Вскоре из леса выскочили еще несколько крупных тварей, которые напомнили о самой первой схватке в магическом лесу. Именно тогда, в подземелье, мне удалось убить сразу двух риотов. Сейчас же их было около трех десятков. Держались они плотной группой, и было понятно, что сейчас снесут охотников вместе с охраной и даже не замедлятся. У меня уже почти не осталось сил, я просто бил перед строем защитников, которые пытались сдержать тварей. «Все, Саир», — сказал я воину, стоявшему рядом, и достал свой меч. «Похоже, это наша последняя битва». Саир ничего не ответил, он лишь посмотрел по сторонам, явно раздумывая, не попытаться ли нам прорваться. «Если ударим все вместе, то...» «Да перестань, не прорвемся. Даже если случится такое чудо, то сразу догонят и порвут. Умрем сильно уставшими». «Вы и без того выглядите уставшим», — заметил воин. Тут он был прав. Еще пара заклинаний, и я потеряю сознание. Почти полностью исчерпал свои силы. Магические хищники как будто чувствовали наше состояние. Они перестали атаковать и отхлынули в стороны, освобождая дорогу риотам, которые даже не снижали скорость, так торопились до нас добраться. Сил для удара по ним у меня уже не было, а охрана и без того изрядно потрепана. Они тоже заметили новую опасность, а на лицах появилась обреченность. На меня смотрели, как будто ожидая какого-то чуда. Не знаю, что в этот момент на меня нашло. Было дело, беседовал со жрецами, но в богов все равно верилось как-то слабо. был уверен в том, что даже магические силы можно объяснить научно. Тем не менее, сейчас нас могли спасти только боги. Один из жрецов храма всех богов говорил мне, что в трудную минуту можно попросить о помощи. Есть вероятность, что боги откликнутся на просьбу мага. Даже привел несколько примеров. Правда, все его примеры были из книг. Убедиться в существовании богов лично не удавалось. Тем не менее, зачем-то посмотрел на темное небо. Тут уже все бормотали молитвы, готовясь к последней битве, из крупного отряда осталось всего около 30 человек. Остальные пали. «Боги, если вы все же существуете, помогите нам хоть как-нибудь», — произнес я достаточно громко. «Хотя бы дайте магических сил». В небе глухо рокотнуло, а потом весь небосвод без единого облака разрезала яркая молния. Последний гон был около 100 лет назад. Многие до сих пор не могли понять, что заставило хищников объединиться и рвануть к обжитым людьми землям. Крепости тогда были не такими мощными, одна все же пала. Орда тварей буквально уничтожила пограничье и всех людей, которые там жили. Ушли магические существа так же быстро, как и пришли, как будто ими управляла чья-то злая воля. Граф Густер метался по крепости, проверяя, все ли готово к бою. Тревожные новости принесла одна из групп охотников, сообщив, что в окрестностях совсем не осталось магических существ. В гон граф не поверил, но стал действовать согласно инструкции. В несколько раз увеличил количество стражи на стенах, а отдыхающие воины не снимали доспехи, ложились спать прямо в них. К местным знатным родам были отправлены гонцы с просьбой прислать помощь. В столицу тоже умчался гонец. Конечно, была вероятность, что твари просто откочевали немного дальше, такое тоже могло случиться, но поступить по-другому дворянин не мог. В крепости он был главным, если вдруг это действительно гон и оборону прорвут, то тысячи убитых людей будут на его совести. Сам он точно падет, но неизвестно, как после такого провала с его семьей поступит император. Может, даже дворянский титул забрать, такое уже бывало. В общем, все готовились к бою. Вскоре пришли еще несколько групп охотников из более отдаленных мест. Они также подтвердили, что тварей в магическом лесу не осталось, ушли все животные, как хищные, так и травоядные. Охотников в крепостях уважали, ведь именно благодаря им разные твари нападали на крепость не каждую ночь. Граф не поленился лично пойти в таверну, где собирались охотники, ожидая заказов. «Все группы вернулись», — полюбопытствовал он у писаря, который вел учет, какие группы уходят и с чем. «Нет, господин граф», — покачал головой старик. «Одна группа еще не вернулась. Ушли очень далеко, а куда именно, я не знаю». «С магом?» — сразу же уточнил дворянин. О прибытии необычного мага ему докладывали. Но побеседовать с ним не удалось, больно быстро ушел. Да и общение с дворянами всячески избегал. «Да, господин граф. Должны вернуться примерно через месяц или полтора. Может, еще вернуться. Они все же опытные охотники». «Надеюсь», — вздохнул дворянин и отправился встречать один из прибывших отрядов. Дворяне просьбу о помощи не проигнорировали. Первые аристократы уже прибыли. В крепости даже объявился один маг, что радовало.